Глава вторая. Итак, параметр жизни устанавливаем в 300 тысяч. Так, для пробы. И погнали. Ага, погнали. И таки да, наши городских. Вот только сегодня я, похоже, городской. Исчерпан установленный лимит времени использования дуэльного режима тренировочного зала. Вот ёк-макарёк. Что ж мне везёт-то, как утопленнику? Где тут настройки? А раньше предупредить нельзя, что ли, было? Норма 4 часа в неделю. Собственно, весь недельный запас я и исчерпал. Дальше-то что делать? Нет, я могу, конечно, ещё неделю тут ерундой помаяться. Но всего за 4 часа прокачки навыков? Пусть даже и в читерском режиме, но это не для меня. Смотаюсь на базу к волкам, неделю там потусуюсь, а потом обратно. И тут встало два вопроса. Первый. Когда я отсюда протонусь, темпоральная ловушка, завязанная на меня, скорее всего, пропадет. И, как следствие, доступ внутрь получат всякие нехорошие дядьки. Оно мне надо? Не надо. Да и по истечении времени меня как оператора все равно модулятор покинуть придется, даже если на все время действия прав на него я останусь внутри. И тут совсем становится непонятно. И второй вопрос. Как я попаду с базы обратно? А после сразу придумывается куча других вопросов. База вообще где находится? Больше волнует даже, на земле ли? Если телепорт обратно настроен на модулятор, а мои права на него закончатся, тогда что? Что гадать? Надо у местного домового поспрашивать. Сформировал кухонный блок и под плотный, наверное, ужин принялся за расспросы. «После моего отбытия на базу возможен ли захват модулятора?» Начал я допрос. «Вопрос некорректен. Непонятен смысл слов «захват модулятора»,» отозвался Енисей. «Тогда по-другому спрошу. Что произойдет после моего отбытия на базу волков? После покидания зоны контроля оператором не ниже уровня Сигма-Прим, модулятор реальности переходит в режим мерцания. Что такое зона контроля? И про режим этот тоже расскажи», — попросил я. Зона контроля — сферическая область радиусом в 15 километров с центром на месте физического воплощения модулятора реальности. В данной области связь с оператором возможна в любой точке. Оперирование реальностью в зоне контроля вариативно, зависит от уровня доступа. Режим мерцания — выпадение из метрики пространства-времени объекта на определенный срок с последующим воплощением. «Вот кто бы тебя еще по-русски разговаривать научил?» Почесывая отросшую щетину, проговорил я. «Если я тебя правильно понял, то после моего перемещения модулятор переместится в какую-то пространственную дыру, из которой выковырять его будет проблематично. Ответ положительный. Тогда дальше. Как я вернусь? И где вообще расположена тренировочная база волков?» Заканчивая ужин, поинтересовался я. Вместо ответа на столе материализовались два очень маленьких шарика сантиметров в 10 в диаметре. Наклонившись, дотянулся до обоих и стал рассматривать. Первый походил на очень маленький глобус нашей планеты и оказался порталом на нее же. Портал на планету Земля. Многоразовый. Заряд 1 из 10. Возможно, внутрипланетное перемещение. Активация 100 единиц параметра энергия. А вот второй, красный шарик, был чем-то непонятным. В описании было только «портал». Наблюдательность и взгляд за край пасовали, и никакой более информации мне не выдали. На нет и суда нет. Пусть лежит до лучших времен, есть не просит. Продолжим игру в вопрос-ответ. «Если до истечения срока действия моих прав оператора я вернусь сюда, вход будет беспрепятственный?» «Да, при условии сохранения прав доступа». «Как я могу их лишиться?» «Оператор Альфа-Прим отменит доступ». «Ну, если Енисей к этому времени появится и отменит доступ, вреда для меня точно не будет». Вздохнул я чуть свободнее. «К этому времени оператор Альфа-Прим может смениться. Процедура смены оператора не заблокирована». «Как она происходит?» «И подробнее, пожалуйста». Вместо ответа часть стола преобразилась в монитор, и мне предложили ознакомиться с протоколами по смене доступа в модулятор реальности. А я взял, да и не отказался, хотя подобную литературу недолюбливаю всеми фибрами души. Разбирался я недолго, часа 3 всего. Уменьшению времени способствовала интерактивность всего и вся. Мне бы домой такие технологии. Итак, все оказалось на удивление просто и... просто. Я, как первый после Бога, то есть оператор Бета-Прим, мог в 15-километровой зоне все. Уменьшить гравитацию в 2 раза, пожалуйста. Изменить число Авогадро? Да не вопрос. Как в таком случае проиграл бой Енисей? Опять все просто. Ты царь и бог в зоне контроля, если тебе не мешать. А помешать можно было очень многим. Так, например, этот хренов демон использовал штуку под названием стабилизатор реальности. Как я понял, жутко дорогой и очень редко встречающийся артефакт. Да к тому же действующий всего 3 минуты. А своих сил против твари Инферно у Енисея не хватило, видимо. И еще я узнал точную дату возрождения Енисея. Но от этой информации легче не стало. 3 месяца. Его не будет целых 3 месяца. И опять в этом виноват артефакт. Тоже дорогой и тоже из категории «хрен где найдешь». Усыпальница богов. От одного названия как-то не по себе становится. Стал дальше читать про этот артефакт. Да, это просто замечательно, что в битве этих титанов я такой маленький не пострадал. Мое возрождение затянулось бы на 2 с лишним года. По косвенным данным, определил, что Енисей выше 33 уровня, но ниже 40-го. И то хлеб. Дальше еще немного почитал про артефакты. Лучше бы не читал. Нет, не так. Лучше бы я профессию выбрал не мастера рун, а артефактора. Это же золотое дно, блин. Хотя кто мне мешает прокачивать профессию артефактора? Мастера рун прокачаю до 10-ки. И, пожалуйста, качай, не хочу. Так, хорош в облаках витать. Одернул я сам себя. Дальше портал переместит меня в любую точку земной поверхности, посещенную мной ранее, включая и модулятор. Естественно, при наличии у меня прав оператора. По истечении он их, если предыдущим постоянным, невременным операторам не было оставлено определенных команд, я мог продлить права на тот же срок, при условии прохождения процедур, описанных в отдельном файле. Мельком взглянув, отложил это поистине увлекательное 100-страничное чтиво до следующего раза. Потому как редиска Енисей оставил такие команды на тот случай. И даже приписка была после основного файла. Ты не сможешь сохранить права на модулятор. Еще одна ссылка на то, почему это у меня не получится. Меня тупо задавят числом, желающие получить эту игрушку себе. А таких, мягко выражаясь, немало. А после прочтения условий стало совсем кисло. После моего перемещения модулятор включает режим мерцания на 1 год и выйдет из него только при попадании в зону контроля оператора Альфа Прим. Дорога в один конец? Наверное. Да хоть бы и так. В связи с изменившимися условиями появились новые мысли. Но я их подумаю завтра. В смысле, когда проснусь. Ведь у меня же 10-суточное сегодня, как-никак. Сформировал водяной матрас, всегда хотел попробовать, и запрыгнул на качающуюся поверхность. Прикольно. Вверх-вниз, вверх-вниз. Только долго что-то не успокаивается. Может, матрас немного меньше надо было сделать? Высота 2 метра и площадь в 15 — это много? Додумывать мысль не стал. Завтра. Все завтра. А сейчас спать. Пепельно-серое небо, сквозь которое проглядывают звезды. Ни ночи, ни день. Сумрак. Время перелома. Я стоял на маленьком островке из камня, возможно, бывшей скалы. Мой островок свободно плавал в пространстве. Вокруг плавали такие же обломки, только большего размера. На одном из них вели разговор двое. — Мы скоро придем в мир Реверсал, милостью хозяина! — прогрохотал голос из глотки странного существа. Красная змея 5-метровой длины с большими закругленными рогами на голове. 2 пары рук ближе к голове и очень зубастая пасть. — Ты назначаешься куратором прорыва! — ткнув указательным пальцем правой руки на собеседника, провозгласила она. — Милостью хозяина! — эхом отозвался человек в светло-бежевом костюме и в темных очках. — Да я же его знаю! — промелькнула у меня мысль. «Я думаю», — пробежала вторая. Внезапно змея встрепенулась. «Нас слушают!» От резко разведенных рук змеи в стороны полетела серая хмарь. Она очень быстро расширялась и вскоре достигла моего островка. Свет мигнул, и голова разорвалась на 1000 осколков. «Мать!» Вместе с кровью окончание фразы вырвалось у меня из горла. Голова гудела и успокаиваться не собиралась. «Что так плохо-то? И почему лечилка бездействует?» Посмотрел в интерфейс. Везде все в норме, кроме снижения бара запаса силы и энергии. Это что за поворот? Полез в логи. Нанесен ментальный урон. Наложен дебаф «Немощь хаоса». Снижение на 50% параметров энергия и запаса сил. Длительность 3 часа. Кряхтя сполз с кровати и развоплотил ее. Перед сном в настройках модулятора я видел что-то наподобие медицинского отсека. Немного покопавшись в настройках, нашел. Отдал команду на формирование и опустился на пол, поддерживая в руках многострадальную черепушку. Ждал чего-то ослепительно белого, эллипсоидного, формой напоминающего саркофаг, как любят показывать в фантастических фильмах. На деле же на уровне колен образовалась прозрачная область длиной в 2 и шириной в метр, на которую мне и предложили лечь. «Выберите режим использования», — прошелестел женский голос. «Автоматический или ручной?» «Автоматический», — выдавил я из себя, падая на кушетку. «Проводится сканирование. Обнаружены ментозаглушки. Устранение. Обнаружено псевдонекропреобразование кисти правой руки. Анализ. Запрос». Перед моим лицом образовался голый экран со схематическим изображением меня. Потом изображение сместилось на кисть и вывело ее на весь экран. Кисть как кисть, только мельтешение разноцветных искорок рябит немного. А я, оказывается, могу снова связно мыслить. Итак, что тут у нас? Медотсек вышел из автоматического режима по причине затык в алгоритме. А если подробней? Преобразование нервных окончаний, кожного покрова и мышечной ткани в псевдонекротическую составляющую без потери функциональности организма. И? А, вот, понятно. Не знает, что делать. То ли оставлять все как есть, то ли запустить обратное преобразование. А можно узнать причину, по которой это произошло? С вероятностью в 63% конфликт антагонистических сил. Да ладно. Вот я сам бы не догадался. Ты мне физику процесса дай, тупая железяка. Стоп. Каскад формул, замелькавших на экране, не вызывал ничего, кроме воспоминаний о последней ночи перед экзаменами. Эти воспоминания ничего хорошего в себе не несли. Потом. Завтра. Как вернусь. А теперь лечи меня, доктор. Только анестезии не жалей. Открыв глаза и не вставая, посмотрел на заново сотворенную кисть. Шрамов нет. И цвет не выделяется по сравнению с другой рукой. Сжал кулак, разжал. Норма. Спрыгнул с кушетки, присел и резко подпрыгнул вверх. Приземлился, перекатом ушел с линии возможного огня. И, не вставая с пола, в очень быстром темпе отжался сотню раз. И уже потом отправился на завтрак, попутно лазая в интерфейсе. Процесс прокачки статов банальными упражнениями начал замедляться. В принципе, прогнозируемо, но думается мне, что на мой век халявных статов хватит. Сны, сны. Гнал я подальше от себя мысли про них. Но, видно, пришла пора задуматься. Когда снится всякая белиберда, это одно. А вот когда она дебафает, это уже другой коленкор. Планета Земля и россыпи искр — это, скорее всего, игроки, тут ничего странного нет. А вот про распятых чуваков и бродящую между ними фигуру... Выверт моего сознания? Нет, понятно, что это Митр и те люди, что подверглись обнулению. Но мрачновато как-то все. И потом разговор того же Митра с каким-то клановым игроком. Меня искал. А старик — это Енисей? И последний сон со Страхолюдиной и Франтом из предыдущего сна. Думается мне, что адепты хаоса это, и собрались они захватить очередной мир, как его там, реверсал? Вроде как доложить надо, нет? Напрямую системе или нет? Все же нет. На базе волков компетентные органы есть, с ними и побалакаем. Может, и посоветуют чего. Ковыряясь вилкой в салате, размышлял над дальнейшими планами. Если вернуться сюда не получится, то надо ждать. Неделя ожидания — это ничтожно малая плата за возможность усилить себя. А если учесть то, что эта неделя только лишь моего собственного времени, а не времени мира, то цена и вовсе представляется копеечной. А значит что? Посторонитесь, корейские задроты, я иду. Тренировочный зал? Только я и груша. Не простая, а золотая. Была бы она, если можно было бы ее отсюда вынести. Шутка ли? Порвать нельзя, порезы, прострелы, все зарастает само. 2 часа я молотил ее руками, ногами, коленями и локтями. Поднял значение навыка рукопашки до 3 и сел медитировать. В пассивном режиме прокачивал все, что можно, не забывая прыгать туда-сюда. Потом вставал и опять мочил грушу. Улучшение навыка рукопашный бой. Пассивный. Прогресс 1 из 10 000. Единиц урона. Увеличение навыка рукопашный бой на 1 единицу. Общее увеличение физического урона в ближнем бою на 8 единиц. Текущее значение навыка рукопашный бой – 4. Получается, навык без участия в бою поднимается до 4. И переход на следующий уровень владения через 10 тысяч единиц урона. При моей силе бить я буду где-то с уроном в 23 единицы. 440 ударов до 5 уровня владения навыком. И если представить, что до 6 надо в 1,5, а то и в 2 раза больше, то... Хрена с два я успею прокачать рукопашку до 10 единиц. Вывод? Пойдем по пути наименьшего сопротивления. Сначала технологическое оружие. Быстро расстрелял грушу, поднял значение владения до 4. После покопался в настройках и составил примерный план, чем и как я буду наносить урон в условиях жесткого цейтнота. После поднятия до 10 навыка технологического оружия буду подымать дробящие, ну а после режущие. И еще раз. Еще отдельно есть колющий урон, а еще парное владение всем, чем можно и нельзя. Навык парного владения двуручными копьями — это как? А стоит ли мне распыляться на что-то, кроме технологического? Может, я навык до 20-ки подниму? Там ведь по-любому плюшки вкуснее. Провел расчеты и снова задумался. При всей энергии в пластинах винтовок максимальный суммарный урон, что я нанесу, будет в районе 55 тысяч. Хватит ли его? А если добавить урон от мин? Он ведь тоже идет в общий зачет технологического. Побольше бомбу смастерить не проблема. Самому как не подорваться? Эффект Монро? Что мне мешает усилить действие взрыва путем концентрации в заданном направлении? Аккумулятивную выемку из чего делать будешь? И крепить сию конусообразную конструкцию на чем? А идея ведь стоящая. Эффект от взрыва раза в 2-3 поднялся бы. Хотя... Где тут общий интерфейс модулятора? В принципе, создать можно. И металл, и все остальное есть. Даже конструкторская лаборатория имеется. Вот только пользоваться ей не умеет никто из здесь присутствующих. А как без расчетов что-то делать? На глаз выбирать стенки конструкции, в которой будет происходить взрыв? Я, конечно, шизанутый немного, но и для меня это перебор. Нужно что-то самоподстраиваемое и желательно многоразовое. Одноразовые чушки таскать с собой устанешь, да и пространственный карман не резиновый. Утро вечера бодунее, как говорят у нас. Так что спать. Устал я сегодня что-то. Энергия! Разорвал мой крик следующее утро. Ну, конечно же, моя собственная энергия. Сформировал цилиндрический патрон, воткнул внутрь него маленький кусочек шашки с взрывчаткой, затем сформировал конусообразную воронку внутри цилиндра, и вуаля! Кумулятивный заряд. Основа — аммонит 6ЖВ-200. Внешний контур — энергоинформационные структуры. Тип — взрывчатое вещество. Масса — 0,5 килограмма. Урон 40. Физический. Расстояние до цели поражения 0,1 метра. Вариативно. Описание. При увеличении расстояния до пробиваемой поверхности урон уменьшается. Нестабилен. Что значит нестабилен? В руках рвануть может. Эксперимент? Подумаем еще раз. Струя газов устремится к груше, так? Так. Что произойдет? Много дыма, нагрев оболочки градусов так до 500 и нехилый толчок мне в руку. Потому как действие равно противодействию. На дым пофиг, плащ тьмы любой урон сдержит. А вот про нагрев оболочки стоит подумать. И что делать с отдачей? Итогом двухчасового мозгового штурма стала тренога из моей энергии и усиленная оболочка для бомбы. Концы треноги при формировании и установке автоматически заворачивались в поверхность, на которую она опиралась для большей устойчивости. Пока придумывал и экспериментировал с треногой, удалось понять некоторую зависимость моих энергий. Установив 3 треноги подряд и поддерживая их от распада жгутами энергии, четвертую сформировал уже на отображаемой энергии от оботов и затратил на это около 40 единиц. Теперь эксперимент. Подошел к груше, сформировал треногу и отдал команду на подрыв. Бумкнуло не особо громко. Патрон с взрывчаткой разорвало, энергия взрыва ударила грушу, и тренога автоматически рассеялась. Посмотрел на грушу после рассеивания газа от взрыва, аккуратная такая дырочка с 10-рублевую монету. Зарядил килограмм, посмотрел на урон, 500 единиц и опять вариативно. Почему? Достал обычную бомбу с зарядом в 1 килограмм. Интересно, интересно. Урон в 350 единиц и тоже вариативен, но не это главное. У точно такой же бомбы, но сделанной с применением металлических подшипников, Урон в 500 единиц от каждого шарика. Это, конечно, радостно и весело, и существенно поднимает мои шансы докачать в короткие сроки навык владения до 20-ки. Но, блин, откуда приписка в строке урона про вариативность? Немного начав понимать суть вопроса, достал ТТ и уставился на всплывшую строчку урона. Физический урон — 10 единиц. Вариативен. Игнорирование параметра защиты от физического урона — до 8 единиц. Куда ни кинь, кругом 16. Квадрат 4 на 4. Почему везде урон стал вариативен? «Енисей!» — позвал я. «Я слушаю», — отозвалась тень отца Гамлета. «В строках урона любого моего оружия появилась надпись «Вариативен». Почему?» «Это эффект действия модулятора. Аура всеведения поднимает до определенного значения все отвечающие за познание умения и навыки». Быстрый взгляд в интерфейс. Наблюдательность выросла на 4 пункта, но это мелочи. А вот второй уровень умения «Взгляд за край» это, конечно, радует. Но как? Навык был безуровневый, а тут раз и стал второго уровня. Это вообще как? Скрытое условие? Наверное, так. Не к месту буркнувший живот сообщил о том, что время давно уже обедать, а ему еще завтрака не перепало. После тяжелого перекуса стал разбираться в особенностях нанесения урона. Перелопатил просто горы текста и нашел причину всех непоняток. Если я со своей винтовкой наношу урон в 60 единиц, это не значит, что урон будет всегда одинаков. Простой пример — попадание в глаз и попадание в палец на руке. В первом случае это сразу крит и, скорее всего, смерть. А вот во втором, возможно, множество вариантов. И еще физическая защита не везде одинакова, в отличие от чистой магической защиты. Вот такая вот физика мира. Наделал кучу разных заготовок для бомб под все случаи жизни. И задумался, каким образом еще можно увеличить наносимый урон. Перебирая в руках шарики и рассматривая в интерфейсе содержимое пространственного кармана, нашел решение. Яд Скорпиона! Достал бутыль с ядом и принялся за алхимию. Создал лабораторию и занялся опытами. Не знаю, каким образом, но яд просто впитывался в шарики подшипника. Ну вот, готово. Итогом стало чудо-бомба. Нет, не так. Царь-бомба! Наносящий урон в просто чудовищных величинах. Осталось придумать, как не умереть самому. Последующие 3 дня прокачивал дробящие, режущие и колющие до 4 уровня и перешел на дистанционное оружие. От прощи отказался сразу, не понравилась она мне. Покидал сюрикены, попробовал саи и прочие колюще-режущие. И, наконец, добрался до лука. И понял, что я не эльф и даже не полукровка. Вот арбалет — это да, мое. Особенно станковый, со сменным барабаном и разрывными болтами. Почему мир так несправедлив? Столько добра, а взять ничего отсюда нельзя. Я бы на охоту сходил, по птичкам пострелял. Сафари на драконов звучит? План практически осуществлен, и теперь пора выбрать противника на прокачку. Режим дуэли хоть еще и недоступный, но выбор противника активен. И выбор этот надо делать, ну, очень вдумчиво. По той простой причине, что просто сотворить человека с миллионным баром здоровья можно, но прокачка не пойдет. Будет простая отработка ударов. А режим дуэли с прокачкой подразумевает существование реального прототипа. И вот его поисками я сейчас и занимался. Установил параметр поиска на диапазон количества параметра жизнь от 800 тысяч до миллиона и не выше 10 уровня, потому как яд призрачного скорпиона действует только до 10. Ого-го! Каких только тварей нет во Вселенной. Летающие, плавающие, бегающие, просто телепорты. И ни одной подходящей кандидатуры. Пару секунд я против таких тварей, конечно, продержусь, но не более. Правда, я за 2 часа пересмотрел всего 6% от общего количества. Так не пойдет. Вбил параметр скорость передвижения и уменьшил ее до максимума. Осталось 24 кандидата. Уже легче можно работать. Нужная мне тварюшка была 19-й. Выбор сделан. Осталось немного подождать. Все оставшееся время до дуэли потратил на тренировку всего возможного изумений. Поднял медитацию до 4 уровня. Рывок до 3-го. И прыгал я теперь на 20 метров. Поднял характеристику ловкость на 1, и на этом все. Настал час икс. Вы хотите начать дуэльный поединок с противником Юкис Катикикис? Арена Руины. Тварь была не из Прибалтики, точно. Я там был и таких не видел. Как мне кажется, она вообще не из нашей Вселенной. Хотя, что я знаю про другие планеты и измерения? Если бы не максимальный размер арены, что я установил, она бы просто не поместилась. Круг диаметром в 100 метров, и мы в разных углах ринга. Человек и нечто. Высотой метров в 10 и шириной в 20. Желтоватая амебообразная сущность, в которой плавали черные продолговатые сгустки. 9 сотен тысяч единиц жизни. Регенерация этого же параметра — 10 тысяч в секунду. Вся плоть желудок, вывернутый наизнанку, способный переварить легированную сталь. Вот только передвигалась она просто до ужаса медленно, где-то метр в минуту. То, что доктор прописал. Гонг. Ускорение. В секунду реального времени добежал до противника и прожег дыру в его теле направленным взрывом. Энергия просела наполовину. Что за фигня? Потом, все потом. В дыру летит моя царь-бомба. Успел. Место разрыва заросло просто на глазах. Отбежал на максимально возможное расстояние подрыва и упал в вовремя подвернувшийся окоп. Ну, родимая, не подведи. Подрыв. Глухой звук взрыва. Шрапнель из шаров, пробив плоть Юкиса насквозь, пролетела над головой. И куски твари, медленно падающие вокруг. Все? Допрыгался кузнечик? Почему нет сообщения о победе? Закончилось время действия ускорения, и я на полусогнутых выглянул из укрытия. Катикикиса на месте не было, зато были 6 маленьких Юскисов. Тварь разорвала на 6 неравных частей, и они очень медленно ползли друг к другу. Это, блин, как? Пока я стоял в молчаливом офигевании, Юскис сдох. Нарастающий дот от яда призрачного скорпиона доделал дело. Уф. Вы победили в дуэльном поединке. Желаете продолжить? Нет. Погодим немного. Логи надо просмотреть. Да и ноги трястись перестанут. Одно дело видеть изображение на мониторе, и совершенно другой коленкор видеть это живьем. А если бы он дополз? Быть переваренным живьем, пусть и не до конца, тот еще кайф, наверное. Блин. Ну как бы он дополз? Я в любой момент могу остановить поединок. Только забыл про это напрочь. Ладно, что там с логами? Изначально, чтобы добраться до 5 уровня владением навыка «Бой с технологическим оружием», надо было нанести 10 тысяч единиц урона. Его я преодолел сразу, а дальше уровни полетели и выше 10-го не поднялись. Опять сработал запрет системы. Превышение допустимого значения одномоментного увеличения навыка. Увеличение навыка заблокировано. Разблокировка при переходе на следующий уровень. Все. Халява кончилась. Да и ладно. 10-й уровень навыка взял? Взял. Чего жаловаться? Окончательный вид лога был такой. Увеличение навыка «Бой с технологическим оружием». Общий. Пассивный. Прогресс 700 тысяч из 1 миллиона единиц урона. Улучшение навыка «Бой с технологическим оружием» на 1 единицу. Текущее увеличение урона при использовании технологического оружия – 20 единиц. Текущее значение навыка «Бой с технологическим оружием» — 10. Неплохо, неплохо. Дополнительные 20 единиц урона — это круть неимоверная. Читер. Как есть читер. А как по-другому? Я жить хочу. А посему иначе никак. И где моя плюшка за десятку навыка? Получено достижение «Боец первого уровня». Описание. Слиться со своим оружием духом — вот чего должен достичь каждый воин. У вас получилось... Или просто опять повезло. Увеличение характеристики выносливость на 1 единицу. Получен активный навык «Первый выстрел». При использовании навыка цель поражается в указанную точку диаметром не более 10 см на расстоянии не более 100 метров. Использование навыка один раз в 60 минут. Ха! А говорил, что не эльф. Раз в час буду тот еще, леголас. Так, тут еще плюшка. Получено достижение. Мне нет равных. Описание. Вы смогли преодолеть порог развития навыка на вашем уровне в 2 раза. Баги? Нет, не слышал. Полное восстановление всех параметров один раз в 24 часа. Снятие всех отрицательных воздействий на организм. Бонусное увеличение характеристик харизма удача на 1 единицу. 3 раза ха! Новые модели поведения во время боя рождались, умирали и снова возрождались. Надо подумать. Но только не сейчас. На повестке главный вопрос, что качать сейчас, пока не истекло время дуэльного поединка? Что при моем ускорении нанесет больший урон? Точно не лук и не арбалет. Дробящее или... Нет, никаких или, только дробящее. Все оставшееся время я долбил живых манекенов двуручным моргенштерном. В состоянии ускорения эта штука наносила просто запредельный урон. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилось и время поединка. Увеличение навыка «Бой с дробящим оружием». Пассивный. Прогресс 132 011 из 200 000 единиц урона. Улучшение навыка «Бой с дробящим оружием» на 1 единицу. Текущее увеличение урона при использовании технологического оружия 14 единиц. Текущее значение навыка «Бой с дробящим оружием» 7. Вроде бы все. Пора отправляться. Написал письмо Ласке, где все подробно объяснил. Пообещал связаться сразу, как вернусь. Вот теперь точно все. Поел, собрался и, попросив тень Енисея открыть портал, укутавшись в невидимость, шагнул в него.